Глава 20. «И вот что с тобой делать?» — строго уставилась мне в глаза Обрезкова. «Может, реально закрыть на какой военной базе? Вот если бы не была уверена, что ты и там на задницу приключений найдешь какого-нибудь очередного зверобога, а то и что похуже, так бы и сделала». «Все так плохо?» Я нахмурился, но отступать не собирался, как и отдавать Беллу на растерзание бюро. «Есть какие-нибудь шансы решить вопрос? Если деньги нужны, да успокойся», — перебила меня Юлия. «Ничего смертельного не случилось. Алла максимум получит выговор за применение незарегистрированного заклинания, а вам вообще ничего не грозит. Хотя, если честно, я удивлена тем, что ты Голенищеву голову не оторвал. Но, скорее всего, это он просчитался, мерил тебя по себе. А ты у нас парень деревенский и в языке цветов не шаришь». «Я этого никогда не скрывал. Я даже не подумал обижаться. Для меня цветы — это просто цветы, как та пресловутая сигара». «Устами ребенка», — рассмеялась куратор, вдруг приходя в хорошее расположение духа. «Действительно, на всякого мудреца довольно простоты». «У нас сегодня день философских банальностей?» Я вопросительно поднял бровь. «Тогда теперь моя очередь. Без труда не вытащишь рыбку из пруда». «Я смотрю, ты сильно дерзкий стал», — прищурилась Юля. «Отправить тебя в какую жопу мира на практику? Хотя ты и там друзей найдешь. Это молодежь из домов можно этим запугать, а тебе, гляжу, вообще пофиг». «А чего бояться?» Я равнодушно пожал плечами. «Люди везде живут, и на Северном полюсе, и в Сахаре. Где-то лучше, где-то хуже, но устроиться можно везде». «И жалеть не будешь?» Хитро взглянула на меня Обрезкова. «Здесь ты на новой Ламборгини разъезжаешь, вокруг куча красивых девчонок, бизнес вон свой. А там?» «Да и там будет не хуже», — я засмеялся. «Да и бабло со всем шматьем и тачками для меня лишь средство. Не было бы ламбы, гонял бы на шахе. Я непривередливый. Или на собаках, тоже норм. Мне нравятся деньги как возможность реализации своих желаний, но они не самоцель. Как говорил кто-то, с ними надо расставаться легко, без стонов». «Я тебя умоляю, только на путь Остапа, Сулейман, Ибрагим, Берта, Мария, Бендербея не вставай». Не выдержала и тоже рассмеялась Юля. «Это не твое уж, поверь». «А это он сказал?» Я удивился. «Мудрый человек был. Знал толк в честном отъеме капитала. Но это не мой путь. Для криминала я слишком простой, так что максимум на боевика тяну, но это точно не мое. Я лучше богоборцем останусь. Хотя, в принципе, это то же самое». «Нет, тебя точно надо наказать», — сокрушенно вздохнула Юля. «Как ты можешь сравнивать бандитизм и защиту человечества? Бестолочь!» «Ну, я не знаю», — я задумался. «Как бы, а в чем разница? Я бью морды, мне за это платят. Только в одном случае платит пахан, для которого я отжимаю у коммерса в бабке, а во втором — государство. Но суть-то та же». «Так, Витя, лучше заткнись, пока я тебя прямо тут не прибила». Кажется, мне впервые удалось довести обычно равнодушную и хладнокровную девушку до истерики. «Я поговорю с Олегом Евгеньевичем. Пусть он тебе мозги вправляет. У меня сил нет». «Да ладно, Юль, я же шучу». Я виновато улыбнулся. «Чего ты завелась? Не похоже на тебя. Все нормально?» «Да», — кивнула Обрезкова. «Дай мне минуту, сейчас приду в себя. Новые таблетки выписали, но от них что-то еще хуже. Перепады настроения дикие. Наверное, не буду принимать. Уж лучше ничего не чувствовать, чем вот так мучиться». «Что, совсем хреново? Мне было жаль девушку, но чем помочь, я не представлял. Извини, что добавил проблем. Я не знал». «Забудь», — отмахнулась Юля, успокоившись. «Я тоже должна была понять, что ты стебешься. Ладно, давай оставим эту тему. Что у тебя с расследованием? Есть подвижки? Ты смотрел документы, что твоя любовница достала?» «Ага», — я кивнул и поднялся. «Сейчас за нотом схожу, покажу кое-что интересное». «Давай, я пока чайник поставлю», — решила похозяйничать Обрезкова. «Твоя мама варит шикарное варенье. Никогда такого не ела, особенно земляничное». «Ага, я и сам его люблю». Я облегченно выдохнул, видя, что куратор пришла в норму. «Накладывай побольше. Я скажу дома, чтобы тебе банку прислали». «Договорились». Юлия деловито зашуршала на кухне. «И брусничного тоже». «Заметано». Я рассмеялся, устраиваясь за столом с ноутбуком. «Смотри только, чтобы ничего не слиплось». «Завались». Обрезкова швырнула в меня полотенце. «За собой следи, чтобы ничего не стер. Герой-любовник». Перешучиваясь и подкалывая друг друга, мы принялись пить чай и рассматривать документы. Нам никто не мешал. Семён был на учебе, как и мои девчонки с Матвеем. Это я решил прогулять, пользуясь тем, что был еще на больничном, да и сегодня не было сложных предметов. К тому же я созвонился с Аленой, и она обещала зайти вечером с конспектом. Для зачета этого будет достаточно. Все же я не собирался совсем забивать на учебу. Но и особо напрягаться смысла не видел. К тому же у меня значительно улучшилась память, да и соображать я стал явно быстрее, так что рассчитывал успешно сдать сессию. Вот, гляди. Я развернул на экране выборку по всем 5 делам. Видишь, всех этих детей после гибели родителей усыновили неизвестно откуда взявшиеся бабушки, которые тут же переехали в наш город из разных мест, а вела их лично начальник отдела опеки. При этом больше у нее на контроле никого не было. Сама же Зайцева очень не любит бюро и весь отдел настраивает в том же духе. Категорически отказываются сотрудничать, на любую мелочь требует официального запроса, который будут мурыжить неизвестно сколько времени. И не факт, что не отделаются банальной отпиской. Задумчиво уставилась на экран Юля. Похоже на целую сеть или организацию. Только чего они добиваются? В чем их цель? Насколько я понимаю, все дети живы и здоровы, выросли с этими бабушками. Куратор сделала кавычки пальцами. А после разъехались кто куда. Зачем? Может, агенты влияния? Я тоже много раз думал над этим моментом, но так ни к чему конкретному и не пришел, хотя теории разных массу сконструировал. Промывают мозги, продвигают наверх, а потом они берут под контроль страну. Я бы сказала, что твоя мысль попахивает теорией заговора и плоской землей, но... Обрезкова поморщилась. Не нравится мне все это. Странная нечисть, не определяющаяся маятниками и детекторами. Бабки эти, сироты. Вроде все на виду, но по факту пойди докажи, что здесь есть какой-то умысел. Может, съездим и поговорим с этим? Я принялся листать документы. Егоровым и его бабкой. Хотя бы, чтобы убедиться, люди они или нет. Ладно, вонятка, он недолго с этой тварью пробыл. А что, если они людей обращают к себе подобных? Этого даже вампиры не могут, — отмахнулась девушка. Ну, как минимум в том виде, что им молва приписывает. Иначе они бы уже сожрали все человечество, и никакие одаренные бы не помогли. Но ты прав, ехать надо. Обратить не обратить, но из ребенка много чего можно сделать такого, что потом спать не будешь, когда увидишь. Поехали. Заодно и дом проверим, вдруг там тоже капище. Собраться мне было делом одной минуты. К тому же погода последнее время радовала, будто уже настало лето, а не стояла середина мая. У нас в Сибири тепло весной бывает не так уж часто, и снегом это время никого не удивишь. А сейчас прям лепота, так что я только схватил джинсовку и был готов ехать. К счастью, Дара, выпустив пар, вернула ламбу в целости и сохранности, так что я галантно распахнул дверцу машины перед куратором. Юля еще не ездила на моей новой тачке, но была наслышана, так что с интересом разглядывала салон, тем более, что посмотреть было на что. Хотя особого восторга в глазах девушки я тоже не увидел. Скорее уж, ее отношение было практически одобрительным, но оно и понятно. Я не знал, каким влиянием и возможностями обладает ее дом, но по косвенным уликам и оговоркам можно было понять, что немалыми. Причем не у нас, а как бы не в столице, а это немного другой уровень. И понятно, что девушку было сложно удивить дорогой тачкой. Впрочем, я и не собирался. Мне и так проблем хватало, чтобы еще подкатывать к куратору с проблемами с психикой, кучей скелетов в шкафу и тараканов в голове. На этот раз путь наш лежал на левый берег, откуда, собственно, и пошел наш город. Сейчас там располагалось множество заводов и прочих промышленных строений. Однако при этом здесь же, прямо в черте города, вдобавок к крупным пятнам частного сектора, оказалось множество садовых обществ и прочих огороднических товариществ, в простонародье называемых дачами. Хотя зачастую люди там прямо и жили, отстраивая себе неплохие коттеджи. А что, удобно, вроде как и в черте города, и центр недалеко, и овощи со своего огородика всегда есть. Особенно много их было по течению реки Тулы, пересекающей весь левый берег и подарившей название микрорайону и нескольким улицам. Егоров с бабкой обретались там же, в одном из частных домов, хитро спрятанных во враге русла. В этом месте через реку как раз построили мост, по которому шла одна из центральных магистралей города, а вот что под ним, разглядеть было сложно из-за обилия деревьев. Там-то и сохранилась очередная нечисть, наложившая лапы на ребенка. Или просто несчастная старушка, похоронившая единственного сына, если мы ошибались. Дорога на этот раз оказалась не в пример хуже, чем когда мы ездили к Пырьевой. Раздолбанная грунтовка, едва присыпанная гравием и грязная даже сейчас, когда дождя не было уже 2 недели. Да там лужи стояли и такие, что мы с трудом пролезли. Но хуже всего, что когда мы таки добрались до места, вместо дома перед нами оказались руины. В прямом смысле этого слова. Приличных размеров провал был завален бревнами, досками и прочим мусором. Причем не было ощущения, что его сюда притащили специально, то есть сказать, что это помойка, было нельзя. Скорее наоборот, этот хлам до сих пор хранил некоторые очертания дома, который, судя по всему, просто провалился под землю. И совсем новые красно-белые ленты, которыми обнесли участок, намекали, что случилось это совсем недавно. «Твою ж за ногу!» Я ловко поднырнул под ограждение и подошел к самому краю провала. «Да, судя по всему, мы опоздали». «Куда ты полез?» Вдруг из кустов показался мужик в белой каске, эмоционально размахивающий руками. «Вот куда? Тебе на жить насрать, а мне потом из-за тебя сидеть?» «Тихо, дядя, не пыли». Я примирительно поднял руки, отходя от ямы, а заодно и вытаскивая жетон богоборца. «Бюро». «А вам-то что здесь надо?» Нахмурился прораб, за которым из кустов, словно цыплята за наседкой, потянулись гости из Средней Азии в робах и с оранжевыми касками. «Тут же вроде ничего такого. Ну, по вашей части не было. Миша, вы что-нибудь видели?» «Нет, начальник». Пожилой таджик задумчиво почесал затылок под каской. «Тихо был. Никого не был. Ни человек, ни иблис. Как бабушка уехал, так никто не приходил». «Миша, это Михаил». Я повернулся к рабочему. «А по батюшке? А то неудобно пожилого человека так называть». «Мухаммад Сираджиддинович я», — улыбнулся таджик. «Зови Мишей, так всем проще. Я привык уже». «Уважаемый, я решил пойти другим путем. А бабушка, про которую вы говорите, это та, что здесь жила?» «Да», — закивал мужчина. «Внук у нее Биль. Они 2 дня назад Биль последний раз и уехал. Больше не Биль». «Понятно. Мы с Юлей переглянулись. А что тут вообще произошло? Вы сейчас чем занимаетесь?» «Паводок», — пожал плечами инженер. «Талая вода подмыла берег, он осел, и дом провалился. Видели, может, ролики в интернете, как машина на дороге под землю уходит, когда трубы рвет. Вот то же самое, только без труб. Снег таял, и вода в Тулу стекала. Вот тебе и здрасте. Хорошо, еще в нем никого не было, а то кирдык пришел бы и бабке, и внуку. Хороший пацанёк, шустрый такой». «А куда они уехали-то?» — вмешалась Обрезкова. «Жить же им где-то надо. Не под мостом ведь ночевать?» «Честно?» — прораб почесал затылок. «А ХБЗ? Вроде им общагу от маневренного фонда выделили, но они там жить не захотели. Я особо не интересовался. Меня больше заботит, чтобы мост не подмыло. Нас и послали тут все проверить и устранить проблему. А бабушка? Она 2 дня назад была. Что-то там из руин все порывалось достать, но мы ее не пустили. Там старушка-одуванчик, свалится в яму, и все, привет». «Понятно», — кивнула Юлия, не показывая, что разочарована. Впрочем, делать каменное лицо у нее всегда получалось просто великолепно. «Виктор, ты видишь что-нибудь необычное?» «Честно говоря, слишком много», — я усмехнулся. «В частности, что берег вдруг подмыло так сильно именно под фундаментом, но при этом остальная его часть цела. Но если ты о дыме, то нет, все чисто». Хотя и упыривай с виду все было цивильно. «Ясно», — кивнула девушка. «Поехали. Отсутствие результата тоже результат. Спасибо за помощь. Удачи». «Да я не сказал бы, что у нас совсем по нулям. Я тоже быстренько попрощался со строителями и забрался в машину. Можешь мне не верить, но, сдается, бабку-то мы спугнули. И этот провал неспроста появился. Зуб даю, там внизу было капище. А теперь все завалило, и пойди докажи». «Избавляется от улик?» — задумалась Юля. «Может быть. А поехали-ка по другим адресам. Раз начали, надо до конца все проверить. Пусть хозяева поменялись, но что-то же должно уцелеть». «Да не вопрос». Я завел машину, со вздохом глядя на грязную до невозможности дорогу. «Блин, знал бы, на буцике поехал бы. Едь в город, — говорили они. Там кругом асфальт, — говорили они. Ага, сейчас. Вот самих бы сюда». И я бы поглядел, как они бы через эту грязищу пробирались. «И давно ты с невидимыми друзьями разговариваешь?» — поинтересовалась девушка с виду спокойно, но в глазах плясали задорные искорки. «К психиатру не хочешь сходить пообщаться?» «Я абсолютно нормальный», — отрезал я и, резко повернувшись к спутнице, продолжил. «А то, что я ночами голым по улицам с топором бегаю, так то брехня». С шутками и прибаутками мы добрались до первого адреса, и тут нас ждало крупное разочарование. На месте дома, где жил один из детей, уже возвышалась почти достроенная высотка, этажей в 16. Понятно, что найти тут нам ничего не светило, но Юлия все равно записала адрес, чтобы проверить, были ли сигналы от строителей, когда рыли котлован под фундамент. А вот второй адрес порадовал остовом выгоревшей дотла избы. И вот это нам уже ни капли не понравилось. Один раз случайность. Задумчиво пнула камень в сторону пепелища Юлия. А два? Совпадение. Я пожал плечами. Только почему-то я в это не верю. Судя по виду, пожар был совсем недавно. Дня 2-3 от силы. Как раз когда бабушка Егорова Вадима Кирилловича решила, что жить в общаге маневренного фонда они не хотят, и пропала с радаров, хмыкнула Обрезкова. И не говори. Поразительное совпадение. Вот и я про это, кивнул я. Поехали дальше. Но косарь за рубль, что там тоже будет какая-нибудь фигня. Или пожар, или еще чего. «Кто-то избавляется от улик?» — вопросительно взглянула на меня Юлия. «Прямо по списку. Твоя пассия не могла проболтаться?» «Она нет», — твердо отрезал я, но после честно добавил. «Но это и не нужно. Я с ней засветился по полной. Если начальница хоть чуть-чуть за жизнью города следит, то наверняка знает о нас». «А еще дорогое колье и серьги с бриллиантами», — вздохнула Обрезкова. «Хреновый из тебя оперативник. В первый же день засветил агента». «Какой есть?» — я достал телефон. «Сейчас все узнаем». «Привет, Настюш». «Погоди». «Да что случилось-то?» «Не реви». «Не реви, говорю, скажи нормально». «Тьфу ты, ядрёный пассатижа, напугала. Я думал, серьезное что-то». «Ладно, успокойся, я скоро буду, там и поговорим. И все будет хорошо, обещаю». «Проблемы?» — Юлия вопросительно подняла бровь. Ее уволили. Я задумчиво посмотрел на небо. Начальница устроила дикий скандал и заставила написать по-собственному. Из-за меня. «Значит, все же ей есть что скрывать», — хмыкнула куратор. «Ладно, дальше ездить смысла я не вижу, но все равно давай заскочим, убедимся, что наши догадки верны. Да я тебя отпущу к любовнице. Что делать, ты думаешь?» «Устрою куда-нибудь». Я пожал плечами. «Терентьев тут в гости звал. Это который из Quality Build. За жену хочет извиниться. Думаю, не откажет». «Обрастаешь связями?» — хмыкнула Обрезкова. — Похвально. Только не забывай, какая у тебя главная задача. — Никогда. Я почувствовал вдруг, что от вида обгоревших останков дома, бывшего кому-то пристанищем, в груди поднимается дикая злоба. Я этих тварей голыми руками душить буду. До конца. И помяни мое слово, найду тех, кто за этим стоит. Найду и убью. —